Киреев опустился в удобное глубокое кресло. «Закуривайте», — в полголоса сказал он после долгого, рассчитанного на определенный эффект молчания. «Папиросы у меня высшего сорта». «Да-да», — с готовностью согласился лакричник и закурил. Горький дым наполнил ему легкие, и он отчаянно закашлялся. «У меня, так сказать, к вам всего несколько вопросов». Киреев терпеливо выждал, когда лакричник успокоится. «Но прежде я должен вам заметить, что вы не отличаетесь так называемой аккуратностью. Прошу прощения, экстренный вызов к нуждающемуся в неотложной помощи ребенку». Лакричник прижал обе руки к сердцу. «Очень сильно ожог кипятком. Долг мой — помочь, тем более что врач Алексей Антонович Мировольский больного навестить отказался». «Отказался?» — переспросил Киреев. «Почему?» Лакричник сделал движение плечами. «Откуда я могу это знать?» Но тут же дополнил словами. «Возможно, господин Мировольский был очень занят или ожидал гостей». «Гостей?» — опять повторил Киреев. «Каких гостей?» «Не имею чести состоять в близкой дружбе с господином Мировольским», — сказал лакричник, колеблясь, говорить лишнее или лучше не говорить, «и потому высказанное мной есть только предположение». «Однако ж у всяких предположений есть и свои основания», — настаивал Киреев, теперь ближе придвигаясь к столу. «Мне необходимо знать основания». «Иногда к господину Мировольскому заходит некий молодой человек». Лакричник время от времени брал в рот погасшую папиросу. Он держался увереннее, улавливая в вопросах Киреева интерес ко всему, что касалось Алексея Антоновича. «А это значило, сам лакричник Кирееву вовсе не нужен». «Откуда вы знаете?» «Поддерживая свое, увы, уже пошатнувшееся здоровье, имея привычку после работы прогуливаться на свежем воздухе», — разъяснил лакричник и вздохнул. «Пребываю в весьма стесненных и материальных условиях жизни». «Прогуливаться на свежем воздухе — полезная привычка», — похвалил Киреев, пропуская мимо ушей сетование лакричника на трудности жизни. «Кто этот некий молодой человек?» «Не относится к числу постоянных жителей нашего города, вместе с тем, вполне допуская, что он житель какого-либо иного города. Других данных мои поверхностные наблюдения, к великому сожалению, не принесли. По внешности...» И лакричник довольно подробно и точно описал приметы Лебедева. Киреев встал, заложив руки за спину и глядя в пол, несколько раз прошелся по кабинету. Слова лакричника мало заинтересовали его. Киреев был сейчас во власти другой версии. Он искал связи Мировольского с Кондратом и Лизой. «Чепуха», — сказал Киреев, останавливаясь за спинкой стула лакричника. «Я задаю вам прямой вопрос. Вы знаете что-нибудь определенное о так называемой революционной деятельности Мировольского?» Лакричник съежился, боясь даже повернуть голову. Страшным казалось, не придумывая небылиц, ответить утвердительно на такой вопрос. И не хотелось отвечать отрицательно, ибо теперь лакричник совершенно отчетливо представлял, зачем Киреев вызвал его к себе и чего он от него добивается. Не сложись у лакричника давняя уверенность в том, что жандармерии так или иначе, а истина всегда известна, и он бы наговорил сейчас про Алексея Антоновича самых диких историй. Так сильно было желание чем-нибудь ему насолить. Но тут он заколебался, не насолить бы самому себе. «Все поведение господина Мировольского настолько неясно». «О том, что поведение господина Мировольского вообще неясное, вы достаточно ясно писали в своем донесении», — заметил Киреев, обошел вокруг лакричника и сел на стул. «Я спрашиваю о точном результате ваших наблюдений». собственными глазами, мной абсолютно достоверного, ничего не замечено».